Речь к братии по приобщении святым Христовым тайнам. Возлюбленные о Христе братия, ныне раздается в сердцах ваших утешительный глас воплотившегося Бога Слова. Еды и мою плоть, и пия и мою кровь во мне пребывает, и аз в нем. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 56. Ныне вы ощущаете исполнение этого гласа на самом деле. Поймите славу вашу. Вникните в настоящее достоинство ваше. Каждый из вас – сосуд божественного таинства. Каждый из вас – храм, в котором Сын Божий с предвечным Отцом Своим и поклоняемым Духом таинственно и вместе существенно обитает. Уже теперь вы не свои, вы – Божии. Вы куплены Богом ценою крови Сына Его». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стихи 19 и 20. «Не можете принадлежать ерму чуждому. Если кто из вас доселе был темный грешник, тот отныне соделался праведником правдою Сына Божия. Это слава ваша, это богатство ваше, это праведность ваша. Неужели пребудут в вас только до того времени, доколе вы во храме, или кратчайшее время по исшествии из храма? Неужели вы опять предадитесь в работу тлению? Неужели Иисус, вошедший святыми тайнами в сердца ваши, принужден будет уклониться из них по причине множества помышлений, намерений, слов, дел греховных, которые вы допустите себе? Нет. Да не совершится эта горестная измена Спасителю, это предательство Спасителя. Прибудьте храмом Божиим. Служите вселившемуся в вас Господу тщательным исполнением Его святых заповедей, и Он прибудет в вас». Первое послание Иоанна, глава 3, стих 24. «Он сохранит вас на пути земной жизни от всякого преткновения. Введет вас безмятежную и нестрашную смертью в пристанище блаженной вечности». Аминь. Речь сказана в Сергиевой пустыне, в церкви преподобного Сергия в субботу первой недели Великого Поста 1840 года.